Глава 29. Когда кто-то хочет завладеть миром и управлять им силой, я вижу, что он не добьется своей цели. Мир — божественный сосуд, нельзя обращаться с ним по своему произволу. Кто правит им силой, тот его погубит, кто держится за него, тот его лишится. Среди вещей одни действуют, другие следуют. Одни излучают жар, другие источают холод. Одни сильны, другие слабы. Одни расцветают, другие клонятся к упадку. Вот почему премудрый человек отвергает крайности, отвергает излишества, отвергает роскошь. Мир — это какофония звуков и непостижимо сложный узор очень разных, часто откровенно противоречащих друг другу вещей. Но в этом хаосе едва угадывается некая глубинная гармония, это разнообразие не исключает некой высшей цельности. Лао Цзи развивает здесь свою любимую тему целостной практики и целостного видения мира. Для мудреца, который приникает к средоточию мирового круговорота и последней глубине опыта, всякое действие — крайность, всякое слово — лишнее. Вот лучшее предостережение всем реформаторам. Тот, кто живет сердцевиной бытия, не имеет точки опоры, чтобы перевернуть мир. Последнее столетие преподнесло человечеству один серьезный урок. Невозможно уговорами или принуждением переделать кого бы то ни было. Такова даосская версия органопроекции человечества. Действовать таким образом — наивность, быстро переходящая в преступление. Правление будет успешным только тогда, когда оно будет наследовать самой жизни. Мудрый, он же правитель, призван открыть сердце открытости бытия и вместить в себя мир. Самое же поразительное в даосском видении — это, пожалуй, то, что в пределе предметной деятельности человека, где работа уже неотличима от творчества и действия сливается с состоянием, труд, искусство и ритуал предстает как одно нераздельное целое, и это единство наглядно воплощается в ритуальных сосудах для жертвоприношения. Гармония и красота, вообще говоря, изначально врождены жизни, но они реальны и действенны по случаю, здесь и сейчас, а не благодаря каким-то формальным законам и нормам. Искусство «жить» означает умение видеть красоту единичного, неисчерпаемую, как само многообразие мира.